Глава 21. Ты развернешься в расширенном сердце страдания. Дикий шиповник. Ольга Седокова. Аркадий жил в просторном пентхаусе рядом с усадьбой Трубецких в Хамовниках. Его жилище не отличалось особой индивидуальностью. При входе сразу становилось понятно, что минималистичный стиль и оформление в серо-черной гамме были продиктованы недалеким представлением дизайнера о том, какой должна быть квартира обеспеченного холостяка. Большую часть первого этажа занимал огромный зал, переходящий в кухню. По стилю это было классическое комбо новоришевской гостиной второй половины нулевых. Гигантский кожаный диван и плазма напротив. Вишенкой на торте всего этого благолепия стал мраморный обеденный стол из цельного слэба и лестница, ведущая на второй этаж. Впорхнув в эту холостяцкую крепость, я сразу бросилась на шею Аркадию. «Мусь, ну ты чего?» — почти ласково спросил он. «Милый, я так тебе благодарна. Кешенька, спасибо тебе, что закрыл кредит на мамину квартиру. Это просто лучший подарок, который ты мог сделать. Но почему не сказал мне ничего? Что за скрытность?» «Хотел сделать тебе сюрприз. Получилось?» «Еще как! Мама меня застала врасплох новостями. Я чуть не свалилась с бокалом шампанского в руках». Я начала осыпать лицо Аркадия поцелуями. Он благосклонно их принял, после чего слегка отстранился. «Успеем еще, лисичка. Скоро гости придут». «Да-да, как скажешь. Кстати, я тоже для тебя кое-что приготовила». Я протянула ему подарочный пакет. Аркадий вытащил бутылку и, рассмотрев этикетку, сказал: «О, мои любимые, спасибо. На это что?» Он достал с дна пакета книгу средней толщины в твердом переплете и прочитал название. «Земля обетованная». «Это Ремарк», — ответила я. «Один из моих самых любимых писателей. Ну, и книгу я не просто так выбрала. Знаешь, Кеш, моя обетованная земля — это ты. Для меня ты и есть тот бастион свободы и безопасности, который описывает в романе Ремарк». Аркадий немного стушевался, кивнул в ответ и пошел убирать подарки на второй этаж, в святая святых, и его личную хозяйскую спальню, которой ни у кого не было доступа. Кроме меня, конечно. Вскоре стали собираться гости. К своему неудовольствию я заметила, что гвоздем вечера был тот самый плешивый кролик из Большого театра, елозивший по мне своим сальным взглядом. На этот раз с ним было две спутницы. С одной мы уже были знакомы, а вторая отличалась от первой, пожалуй, лишь цветом волос. Если первая была идеальной куклой Барби, то вторая представляла собой ее полную копию, только в формате жгучей брюнетки. Такой же аккуратненький носик, такой же надувной круг силиконовых губ на лице и такие же два силиконовых баллона под ними. Вкус губернатора был понятен. Потом пришли еще двое корешей Аркадия, которых плешивый кролик тоже, по всей видимости, знал и был рад видеть. А затем начался нескончаемый поток девочек. Мне уже хотелось крикнуть: «Горшочек, не вари!», когда, наконец, появилась одна более-менее человеческого вида модель. Это была милая рыженькая девушка нордического типажа с глазами из синего льда. Ее природное очарование портила только одна деталь — импланты идеальной сферической формы, укравшие ее нимфическую красоту и превращавшие ее в стереотипную секси-кошечку. Бой курантов был встречен в лучших традициях постсоветского застолья, только в гипертрофированном виде. Стол ломился от салатов, гигантских вазонов с красной и черной икрой, подносов с гребешками, крабовыми фалангами и прочими морскими деликатесами. Алкоголь лился не рекой, а бушующим потоком в бокалы четырех патрициев и окружавших их нимф. Мне сразу показалось странным такое соотношение гостей. Но я ничего не подозревала до самого последнего момента. До самого конца я думала, что это просто Новый год с друзьями. Поскольку Аркадий большую часть времени общался с мужчинами, изредка заигрывая с новым мясом, так он называл легкодоступных девушек, то я в качестве объекта новогоднего трындежа выбрала рыжую девчонку. И не зря. Она легко шла на контакт и обладала веселым нравом. Рыжую кошечку с эльфийским личиком звали Кирой. Мы быстро нашли общий язык, обсуждая все на свете, от новых прокладок до экзистенциальных трудностей красивых женщин. Под влиянием просекко мы так разговорились, что стали напрямую обсуждать сферу эскорта. Кира удивлялась моей, как она выразилась, лебединой верности своему спонсору. Что касалось ее, то Кира предпочитала быть, как она игриво себя окрестила, многостаночницей. Подсчитав наши доходы и расходы, мы выяснили, что с экономической точки зрения в сфере эскорта гораздо прибыльнее не состоять в постоянных отношениях с одним партнером. Однако мне не хотелось общаться ни с кем, кроме Аркадия, и тем более после сегодняшнего сюрприза. Я так была ему благодарна, что готова была сделать для него абсолютно все. Этот поступок вознес его на небывалую высоту в моих глазах. Слушая меня, Кира удивленно качала головой. «Не знаю, Марта. С одной стороны, это все выглядит как идеальные отношения. Но по моему опыту, а он гораздо больше твоего, поверь, тут чувствуется какой-то подвох». Я отмахнулась от Кириных размышлений. «Ты просто не знаешь, как мы познакомились. Понимаешь, мы с самого начала могли часами разговаривать, как будто у нас с ним одни интересы, несмотря на то, что я филолог, а он бизнесмен». «Так, а как вы познакомились?» Свой рассказ я начала с самого начала. С ипотеки и лучшей подруги. В конце концов, все то хорошее, что пришло в мою жизнь, появилось именно благодаря Элле. После боя курантов беззаботная обстановка за праздничным столом сменилась суетливым мельтешением. Мужчины по одному уходили в уборные, захватив с собой двух-трех девушек, и возвращались в загадочно приподнятом настроении. После этих коротких путешествий они сидели за столом уже совершенно иные. Казалось, что они покрылись броней непробиваемой уверенности и эйфории, как боги, взошедшие на Олимп. «Ты знаешь, что в последний раз ты меня целовала в прошлом году?» Сзади незаметно подошел Аркадий. Луч его мужского внимания коснулся меня, озарив трепетом неопытной радости всю мою сущность. Я его обожала и была готова на все, чтобы он также обожал меня. Становясь несколько неуклюжей от переполняющих чувств, как восьмиклассница, идущая по пустынной улице вдвоем со своим возлюбленным, я неловко вылезла из-за стола. Однако Аркадий повел меня не наверх, в хозяйскую спальню, а в главный санузел первого этажа. «Муся, ты лучшая женщина, что я встречал. Ты приносишь удачу. Конфета моя, ты просто богиня». От его слов я расплылась еще больше. Кеша давно не был таким нежным. «Сегодня особенная ночь», — продолжил он. «И поэтому я хочу предложить тебе что-то необычное. Ты не против?» Я кивнула в знак согласия. «Мы сейчас попробуем поцелуй снежной королевы». Из невидимого кармана своего пиджака Аркадий что-то достал и высыпал в рот. После чего, не сглатывая, он начал меня целовать. Целовались мы долго, и в какой-то момент я почувствовала небольшое онемение языка и слизистых, как после анестезии у стоматолога. Не случайно ее называют «заморозкой» на врачебном сленге. Это реально было похоже на поцелуй снежной королевы, хотя в нашем случае было бы уместнее сказать «снежного короля». После нашего возвращения за столом началась какая-то немыслимая вакханалия. Меня подхватила царящая атмосфера эйфории и легкого возбуждения. Девочки рядом чувствовали то же. И самым правильным поступком, как нам казалось, было устроить танцы. Что мы и сделали. Приглушили свет, включили музыку и начали медленно двигаться, следуя за ритмом. Некоторые девушки начали сбрасывать одежду, другие — эротично касаться друг друга. Происходящее стало походить на экстатические танцы храмовых жриц Афродиты в Коринфе. Юные прислужницы дохристианских религиозных культов через танец поклонялись великой богине, входя в состояние измененного сознания. В античности это была одна из форм священного магического ритуала, которая позволяла соприкоснуться с богами и донести им свои молитвы. Когда наши полуритуальные пляски достигли апогея, в ход событий вмешались мужчины. Аркадий подошел и прижал меня к себе. Я была уверена, что вот еще чуть-чуть, и мы сбежим ото всех. «Марта, у меня к тебе есть серьезная просьба», — шептал он мне на ухо. «Сегодня мы закрепляем сделку с Губером. Для этого нам надо скрепить договор плотью в лучших традициях римских патрициев. Иначе он не согласен, понимаешь?» «Пока не очень. Как бы тебе объяснить? Будет старый добрый коллективный перепихон с заменой участников. Короче, Валера хочет тебя трахнуть. Отказать нельзя». Сказав это, он сразу ушел. А его слова развернулись в моем сердце терниями дикого шиповника. Ранящий сад мироздания сорвал пелену наивности с моих глаз и обнажил истинное лицо сурового садовника, поднесшего мне пурпурную розу со спрятанной раной участия. Я не успела погрузиться полностью в болезненное чувство, начавшее было охватывать меня, потому что грани окружающей действительности стали подрагивать в обещании накрыть сознание окончательным откровением. Нескончаемое настоящее, с его плясом ослепительных гетер вокруг, возгласами возбуждения и четырьмя патрициями, выбирающими себе свежую плоть, вобрало меня в калейдоскоп меняющегося апокалипсиса. Катастрофа оказалась неизбежной. Один из патрициев приблизился и стал раздевать мое окаменевшее тело, после чего повалил эту окаменелость на диван. Я наблюдала причудливый орнамент горизонталей двух тел, будто со стороны, подмечая интересный узор переплетения этих линий. Так прошло несколько мгновений. Или несколько столетий. Я наблюдала происходящее, не только пристально вглядываясь в соединяющиеся горизонтали тел, но и в действительности будучи ими. Все это невозможно объяснить в рамках пространственно-временных отношений. Я была всем и была вне всего. Я чувствовала все и одновременно не чувствовала ничего. Из этого оцепенения меня вырвала фраза, прогремевшая гнусавым раскатом где-то над ухом. «Знай, сука, я свое всегда возьму». После этого тяжелая каменная плита, придавившая меня, начала медленно отползать. Я перевернулась с живота на спину и обнаружила, что горизонталь под названием «Марта» получила освобождение в пространственно-временном континууме. Вокруг продолжались оргиастические танцы и ритуальные совокупления, призванные служить бескровным жертвоприношением в угоду Золотому Тельцу. Такое служение продолжалось полночи. И ближе к утру идол был удовлетворен и обещал принести процветание участникам таинства поклонения. Фигуры, заполнявшие пространство, вдруг предстали передо мной в странном виде. Мужчины и женщины практически полностью исчезли, а вместо них я видела энергетические сущности. Силуэты покрупнее были темными, те, что потоньше, серыми. Парочка созданий были вообще нечеловеческого вида. Мне казалось, что у них хвосты между ног и головы ящериц. Чувства и мысли сношающихся казались осязаемыми и были так же уродливы, как и их энергетические оболочки. Мой внутренний локатор пытался разглядеть во всем этом скоплении силуэт Аркадия. Обнаружить его удалось только благодаря неимоверному усилию. Он сидел на кресле, запрокинув голову, а вокруг него вертелись две абсолютно пустые силиконовые женщины со стеклянными глазами. Одна из них орудовала искусственным кружочком губ между его ног, другая — своими неестественно длинными ногтями массировала ему шею и голову. Чуть приблизившись, я увидела, что сквозь ее пальцы, словно через каналы, в Аркадия проникают струйки черного цвета. А через силиконовый насос снизу откачивались те крупицы света, которые в нем еще оставались, и отправлялись в большую темную воронку, нависшую над пентхаусом. Я отшатнулась в ужасе. Мне хотелось сбежать из этого места, лишь бы не видеть этой нависающей темноты и уродливых существ, переплетавшихся друг с другом. Лишь бы не ощущать всепоглощающую пустоту, расползающуюся от невыносимой безысходности по сердцу. Не помню себя, я влезла в ботинки и куртку и выбежала на улицу. Но этот кошмар продолжился и там. Вместо людей я видела такие же пугающие энергетические сущности. И только одна или две из них отличались ясным сиянием. Интуитивно я начала шарить по карманам куртки, нашла там телефон и набрала один из номеров, стоявших в списке избранных. Я звонила Агаповой.